«Это не ерунда», — серьезно сказал Валидар. «С тех пор, как в Беловодье появились железодеи, нам всем снится что-то подобное. Горит дом, рушится город, всегда происходит что-то страшное, а знакомые или умершие люди просят помощь. И что, вот прям всем?» — заинтересовался я. «Как часто?» «Да, всем живущим в Беловодье снится такой сон», — вдруг сказала Вараня, и я тут же перевел внимание на противоположный угол, где она старательно заплетала волосы Надей. «Мне точно раз в седмицу снится», — добавила она, — «и мне», — поддержала ее Надея. «Господь не всегда дает прямые указания», — вновь подключился Валидар, «но церковь считает, что он предупреждает нас о надвигающемся разрушении духовного мира и что каждый должен укрепить свой дух и веру, помогать ближнему. Единство и непоколебимая вера помогут нам выстоять перед этими испытаниями. Нет, на массовый психоз не похоже, отсутствует причина, которая могла бы повлиять на всех. Появление железожиев. Нет, большинство с ними даже не сталкивается. Тогда что это?» Погоняв эту мысль у себя в голове, я так ни к чему и не пришел, но в моем списке загадок этой планеты появилась еще одна строчка. «А что случилось дальше? Ты нашел людей?» — услышал я вопрос Надей. «Конечно», — переключился я на девушку. «Нашел и через год полетел в космос». «Космос?» — медленно выговаривая, переспросил Валидар. «Да, космос», — повторил я и принялся натягивать свои ботинки, продолжая говорить. «Туда, где миллионы звезд и еще больше планет. Туда, где солнце можно наблюдать весь день». Подозрительная тишина заставила прервать мое занятие и поднять голову. Вся троица пристально смотрела на меня, затаив дыхание, а мне захотелось стукнуть себя по лбу. «Ну какие звезды и планеты, они же никогда не видели ничего подобного, и вот как теперь им объяснить, что это такое?» Но, к счастью, мне помогла Надея. «Я видела звезду Рождества Христова, нарисованную на картинах в храме». «Ты о ней говоришь?» — с придыханием спросила она. Моя память с трудом выудила картину, изображающую поклонение волхвов, и я кивнул, так как лучшего аналога мне не придумать. Я поднял руку к потолку и сам на него посмотрел, представляя ночное небо на земле. Да, только их тысячи, есть яркие и не очень. Они, словно лесные огоньки, разбросаны по всему небу, а кое-где собираются так плотно, что кажется, по небосводу тянется белая дорожка. «Как бы я хотела увидеть звезды», — глубоко вздохнув, сказала Надея. «Не забивай себе голову», — буркнула Вараня, снова принимаясь за волосы Надеи. «Сказки все это». Обрадованный тем, что Вараня все испортила и никто не вспомнил об упомянутых планетах и солнце, я поспешил все же обуться и вскочил, подхватывая фонарь. «У меня есть еще время сделать очередной заход в катакомбы под Тиховодьем, пока не пришел Никфор». Выставив перед собой на вытянутой руке ведерко со светящимся камнем, я шагнул во тьму коридора. «Осторожней там!» — услышал я окрик Валидара, но отвечать не стал, лишь поднял руку, не оборачиваясь. Двигался я, петляя от одной стены к другой, тщательно осматривая поверхность на предмет нарисованных стрелок и крестов. По стрелкам я определял, где уже был, а по крестам — повороты, которые вели в тупик. Но я не просто бесцельно бродил по этим коридорам, я хотел найти выход на севере, за пределами города. Поэтому на каждом перекрестке и ответвлении имелись обозначения сторон света, отправной точкой для которых служила ориентация входа в тоннель в нашем нынешнем жилище. Да, попасть в город оказалось куда проще, чем покинуть его. Теперь у каждых врат регулярно дежурили ведомники, но это не главная проблема. А главное, что вместе с беженцами из Ручейкова в Тиховодье пришли оставшиеся в живых ведомники и остатки гарнизона. И теперь на воротах стоял хотя бы один вой или ведомник, который знал меня и всю нашу компанию в лицо. Единственный, кто мог спокойно прогуливаться по городу, не опасаясь быть узнанным, — Никфор. Как сказала Вараня, кто ж их, голышей, запоминает. Но и это еще не все. Как оказалось, наша шайка состоит из довольно известных личностей. Вараню и Надею знал каждый, кто жил в Ручейково, так как хотя бы раз заходил в лавку к Васимиру, а это практически все население Сельбища. Валидар тоже хорошо запомнился Божьим судом на площади. Ну и я, выкупивший ему жизнь и тоже проживающий на подворье Васимира. Да и торговля шашлыком не предала забвению мое лицо. В общем, когда мы зашли в лагерь беженцев, это оказалось равносильно тому, что мы бы вышли на площадь и прокричали, размахивая руками: «Мы здесь!» И благо, что мы осознали это, будучи еще измазанными сажей. Дойдя до очередного перекрестка, я увидел отметку, которую оставил. Именно здесь я вчера повернул обратно, а значит, дальше неизведанная территория. Вытащив тряпку, тщательно стер отметку и поочередно посветил в три коридора, ведущие на юг, запад и север. «Начнем с южного», – прошептал я себе под нос и нарисовал мелком стрелку в нужном коридоре. «Те, кто строил это сооружение, создали целый лабиринт, и очевидный путь не всегда приводил, куда нужно, поэтому я действовал последовательно, но сохраняя общее направление. Снова выставив перед собой ведерко, я не торопясь зашагал по выбранной дороге. Как бы не хотели запутать и напугать путников строители этих подземелий, но именно здесь мы нашли убежище. Это первое место, которое мне пришло на ум, когда выяснилось, что спрятаться в городе негде. Большим плюсом было то, что местным запрещено ходить сюда, но, без сомнений, местная Галата также, как и в Ручейково, использует катакомбы для ночевки. Однако Ник форнаметанным глазом определил необжитый вход, и под покровом темноты мы спустились в очередную вентиляционную камеру. Вот и пополнили запасы, лучше бы остались в лесу. Там хоть еда была, а здесь она скоро закончится, по мере иссякания средств. Благо у Варани оказались кое-какие сбережения, да и у меня немного осталось. Это и помогло нам на первых порах обзавестись некоторыми вещами, например деревянными лежаками, ну и не помереть с голоду. В основном снабжением занимался Никфор, который уходил рано утром и возвращался уже поздно вечером, принося продукты по списку и новости сверху. Мы же могли выйти наверх, только когда становилось совсем темно. Вот так и живем здесь уже месяц, и в запасе еще две недели сможем прожить, а дальше начнем есть друг друга. Поэтому и приходится рыскать в этих катакомбах в поисках выхода. Пройдя около 10 минут по южному коридору, я увидел в метрах 100 впереди тусклый свет и сразу же сбавил шаг. Свет был не голубоватым, как от геометрических узоров, а обычным, как от костра или светильника. Пройдя еще два десятка метров, я остановился, так как на границе слышимости до меня донеслись голоса и смех. Похоже, я наткнулся на местных галышей. Недолго думая, сделал пару шагов назад, а затем медленно развернулся и направился в обратном направлении. «В этом коридоре выхода за пределами стен точно нет», – пробормотал я, вытирая стрелку и рисуя мелком крест. Прикинув, что у меня еще есть время, решил пойти по западному коридору, и через буквально 100 метров пол коридора стал наклонным, а где-то там в конце коридора слабо светилось пятно голубоватого света. Я замер перед самым спуском, не решаясь шагнуть. Пока исследовал катакомбы, то не раз встречал спуск на нижний ярус, но все они, как я понял, были под охранной системой, о чем намекали светящиеся геометрические узоры на стенах и предупреждения Никфора. Но этот спуск был таким же темным, как и коридоры, по которым я бродил. Любопытство все же пересилило, и я сделал шаг, затем еще и еще, постоянно прислушиваясь к своим ощущениям, но ничего не происходило. Тогда я зашагал более уверенно, спускаясь все ниже и ниже. Так продолжалось минут 20, и, судя по углу спуска, я давно уже должен быть на несколько уровней ниже. Но никаких ответвлений видно не было, спуск продолжался, а свечение становилось все отчетливее. Спустя минут 10 я, наконец, увидел ровный пол, а голубое свечение било откуда-то сбоку, но проем закрывал собой источник. А еще слышался непрерывный оглушительный треск. Тогда я медленно подошел к началу ровной площадки и осторожно выглянул наружу. Но в то же мгновение, позабыв об опасности, вышел из коридора, разинув рот от удивления. «Охренеть!» – медленно проговорил я, озираясь. Я оказался в огромном ангаре, по-другому это не назовешь. Удаленность противоположного края намекала, что до него 700-800 метров, а ширина ангара метров 300, да и высота впечатляла, точно не меньше 500 метров. Свод арочный и, похоже, раскрывается вдоль, о чем свидетельствует полоса, разделяющая его и что-то типа замков просто невероятных размеров, и все это прямо под городом. Да тут поместится целый фрегат. Подвел я итог наблюдений, но и это еще не все. Я стоял на некоем балконе без перил, проходящем по всему периметру, а по центру была дыра, откуда и бил свет, и сейчас я медленно подбирался к краю, чтобы заглянуть вниз. Как только мне это удалось, я тут же закашлялся, так как в лицо ударил воздух, явно пахнущий озоном. «А это я удачно зашел», – произнес я, как только прошел кашель. Озон сам по себе не токсичный газ, но в больших дозах и в совокупности с кислородом образует множество токсичных свободных радикалов. Интересно то, что здесь на площадке запаха озона слышно не было. Подняв взгляд к своду ангара, я разглядел большие отверстия у основания арочной конструкции. Видимо, озон выбрасывает под крышу, где он всасывается через эти отверстия, а потом распределяется по всем этим многочисленным вентиляционным камерам и выводится через вентиляционные киоски на поверхность. Набрав воздуха, я задержал дыхание и снова шагнул к краю. Это оказался не ангар, а шахта, дно которой я не мог разглядеть. Через каждые метров 30 вниз имелись подобные балконы, а где-то с полукилометра ниже уходили вниз по периметру огромные колонны, которые и светились голубым. Из глубин шахты постоянно поднимались бьющие между колоннами электрические разряды толщиной с мое бедро. Разрядов было довольно много, и появлялись они как между соседними колоннами, изгибаясь дугой, так и между противоположными. Вот они-то и издавали этот жуткий треск. Вот эта мощь, заметил я, почему-то сразу предположив, что это реактор. Мне даже дурно стало, когда я представил, какого он размера, если его основание внизу в недосягаемости зрения. И, скорее всего, эта шахта только видимая часть, а сам реактор – километры в поперечнике. Он должен вырабатывать столько энергии, что не только для чар хватит, но и планету двигать можно. Соседство дремучего средневековья и технологий, которые даже элимийцам недоступны, просто поражало воображение. Сделав несколько подходов к визуальному осмотру реактора, я заметил по всему периметру балкона такие же входы, как тот, через который я сюда попал. По моим прикидкам, я сейчас нахожусь около стен города, а значит, вон те северные выходы должны вести уже за его пределы. Отведенное время для исследования катакомб уже вышло, но цель была так близко, что я не удержался. Вдыхая полной грудью свежий воздух уже такого родного леса, я прислушивался к шуму листьев в кронах гигантских деревьев, периодическим крикам диких животных, а бегающие повсюду огоньки тускло освещали окружающее пространство. Я максимально запрокинул голову назад и любовался здешним небом. И хотя на нем нет звезд, оно по-своему красиво, особенно дуга орбитального кольца. Вот бы попасть туда, там наверняка много чего интересного. Но, к сожалению, летать я не умею, поэтому нужно осуществлять более приземленные хотелки. Понаблюдав за небом еще несколько секунд, я взглянул на огни города, который находился немного ниже моего местоположения, до стен около километра, который придется преодолеть на обратном пути. С шумом втянув через нос воздух, я обернулся и шагнул в проем вентиляционного киоска. Как и любой город человеческих земель, Тиховодье отличалось своей особой атмосферой. Близость к границе накладывала свой отпечаток, и в основном по улицам бродили вои из гарнизона, а в последнее время их стало еще больше, и каждый день прибывали все новые. Междоусобица князей прекратилась в одночасье, и Крепосвитов нагонял сюда дружину со всего княжества. Обычные жители, наоборот, покидали свои дома, опасаясь набега железодеев. Каждый день можно было наблюдать, как десяток семей, нагрузив телеги доверху, отправляются через северные ворота в поисках новой жизни. Но несмотря на это, жизнь в городе продолжала кипеть, особенно в торговых рядах. Отовсюду доносились голоса бродивших между рядами людей. В какофонию звуков периодически вклинивались кричалки торговых зазывал, а в воздухе витала неописуемая смесь запахов всего, что выставлено на продажу. Торговые ряды – лучшее место для сбора информации. Зная об этом, Никфор путался под ногами покупателей и торговцев, прислушиваясь к их разговорам. И хотя он уже забыл, что значит «недоедать», но манера поведения Галыша из Ручейкова осталась. Это не оставалось незамеченным постороннему наблюдателю. Поэтому охрана из воев иногда пристально провожала его взглядом, пока он не скрывался из виду в толпе. А торговцы не отводили глаз, когда он близко приближался к лавке. Но Никфор не дожил бы до своего возраста, если бы не знал, как с этим справляться. Как раз сейчас он услышал запах груши, и у него даже слюнки потекли от желания съесть этот фрукт. Поводив немного носом, он определил направление и споро начал вилять между прохожими, приближаясь к желанной цели. Не один он почуял запах, и у лавки торговца фруктов собралась уже приличная толпа. Самое то, чтобы провернуть задуманное. Протиснувшись между людьми, Никфор встал позади пары тучных покупателей, стоявших прямо перед лавкой. Это взрослые толкаются из-за своих габаритов, но мальчику 10 лет внизу, у их ног, достаточно просторно, да и не видно глазу. Поэтому он немного присел, чтобы разглядеть ящики с фруктами, И в этот момент один из покупателей немного подался вперед, накрыв своим животом ближайший ящик. Никфор, недолго думая, протиснул руку между покупателями и, нащупав плоский диск груши, схватил одну и тут же начал выбираться из толпы. Наметанный глаз торговца не заметил пропажу товара, но зато увидел характерно вороватую фигуру, удаляющуюся от его лавки. «А ну стой!» — крикнул он. «Держи вора!» Но куда там, Никфор ловко забежал за группу людей, шедших по дороге, а потом спрятался за другую, идущую в противоположную сторону, там за ближайшую телегу, и вот уже через минуту шел спокойно, не прячась, жадно откусывая по куску от сладкого фруктового диска. А люди и стража, услышавшие крик торговца, только в недоумении вертели головами, не понимая, на кого тот указывает. Облизывая пальцы, Никфор приблизился к трем мужчинам, явно из Ручейкова, если судить по их одежде и осунувшимся лицам. Они стояли в сторонке и о чем-то говорили, постоянно оборачиваясь, видимо, боялись быть услышанными. «Да я ж тебе толкую», — сказал худощавый мужик. «Сегодня поутру в лагерь пришли вой князя и приказали Остапию и его семье собираться». «Да ну», — не поверил потирающий бороду собеседник. Потом он присоединился к еще двум десяткам таких же семей и обозом с десятком воев ушел через северные ворота, продолжил первый. «Я слышал, что князь отправил их в Древолиск», — поддержал разговор третий. «Так это через все земли княжества, на границу с княжеством Ладогорье», — удивился тот, что трогал свою бородку, и покачал головой. Эта информация была уже известна. Не про Остапия, конечно, а про то, что князь Крепосвитов распределяет спасшихся из Ручейкова по другим своим сельбищам и городам. Поэтому Никфор перестал прислушиваться и как ни в чем не бывало направился дальше греть уши. Примерно через полчаса он пристроился позади пары воев, которые следили за порядком в торговых рядах и тихо разговаривали. «Вчера в детинец Микат вернулся из десятка, что князь послал к Ручейкова», — сказал тихо вой помоложе. «Слава богу», — перекрестился вой постарше. «Хоть кто-то вернулся, а то первый десяток так и сгинул без следа». Первый вой тоже перекрестился и тут же рявкнул на нерасторопного возчика, сопровождая слова активной жестикуляцией. «А ну, убирай свою телегу с дороги», весь путь перегородил. Но возчик и не думал выполнять приказ, и только после добавления воем отборной брани дело сдвинулось с места. Как только проблема была решена, вой постарше спросил, что рассказал Микат. Сказал, что ему и еще двоим удалось уйти, остальные вои там остались, и непонятное что-то, пожал плечами молодой вой. «Да говори толком, что он там увидел», буркнул вой постарше. «Да я ж и говорю, непонятное. Говорит, что эти дьявольские отродья копают что-то. Вырыли большую яму посреди сельбища и оттуда сверкает свет и бьет огонь. Точно непонятное», повернул голову вой постарше. «А Микат здоров?» спросил он у своего напарника и тут же обернулся к Никфору. «А ну стой, паршивец!» Никфор дернул с места так, что только пятки засверкали, и мчался, не разбирая дороги, пока не убедился, что за ним не бегут. Перейдя на шаг, он отошел в сторону и остановился, чтобы перевести дух. «Чуть не попался», — тихо сказал он, тяжело дыша. Когда дыхание немного восстановилось, он вдруг услышал крик очередного торговца. «Гляди, гляди, добрый человек, листы мудрые, свитки, летопись на всякий нрав и почет». Ноги сами по себе понесли Никфора к лавке с книгами, и он сам не заметил, как, подойдя ближе, уставился на одну единственную книгу. Читать он не умел, но слово «чары» знал хорошо. Тем более, что Домитр каждый божий день говорит об этой книге и как бы она ему помогла. Сначала Никфор хотел стать охотником, как отец, потом святороком, как Валидар, а с тех пор, как увидел чародейское искусство Домитра, его не покидала мысль стать чародеем. «Вот бы мне эту книгу», – прошептал он себе под нос, и уже мысленно добавил, «может, тогда Домитр и меня научит чародейскому искусству». «Чего встал? Денег нет, проваливай», – прервал его мысли торговец книгами. Никфор насупился и, глядя в глаза торговцу, выпалил, «будут деньги, когда я стану чародеем». «Только тогда у тебя книги брать не буду». «Ты, чародеем?» – засмеялся торговец. «Да моя лошадь быстрее научится чарам, чем такой оборванец, как ты». Никфор машинально осмотрел себя и подумал, что никакой он не оборванец. «Ну латка на штанах, которую Надея пришила, ну красиво же, стежки ровные, да и лоскуток аккуратно сшит из разноцветных тканей. Да куртка немного потерлась, но это не идет ни в какое сравнение с тем, в чем он ходил раньше». «Ты по что напраслину наговариваешь на мальца?» — послышался рядом басовитый голос. Никфор не заметил, как рядом с ним встал высокий священник в рясе. Казалось, он достает до самых небес. И когда Никфор поднял взгляд до самой головы священника, то даже рот открыл. «Отец Горим», — с иронией произнес торговец и тут же тихо затараторил. «Прости меня, Господи, грешного», — перекрестился, глядя в небо, и с возмущением продолжил. «Ну какой из этого оборванца чародей?» Отец Горим посмотрел сверху вниз на Никфора, а потом снова на торговца. «Петар, а ты много видел чародеев, а особенно их учеников?» Учуяв интерес в происходящем, люди начали собираться около лавки. Торговец покраснел и надулся, а его глаза забегали из стороны в сторону. Он действительно ни разу не видел чародеев и уж тем более их учеников. Поэтому, не найдя, что возразить, он сказал: «Ну хорошо, отец Горим». Петар ткнул пальцем в мальчишку. «Если он докажет, что ученик чародея, то я...» Он схватил книгу с надписью «Чар» и потряс ею, «то я отдам ему в дар эту книгу». «Что скажешь?» — обратился отец Горим к Никфору. Все, как по команде, уставились на мальчишку, словно на таракана, а тот переводил взгляд с отца Горима на Петра и обратно. От вида красной рожи торговца его начало переполнять злость, а кулаки сжимались сами собой. Он вдруг с силой зажмурил глаза и сделал так, как его учил Валидар, и в то же мгновение люди вокруг ахнули. Никфор открыл глаза и увидел перед собой в воздухе светящееся кольцо. Злость тут же отхлынула, и он почувствовал эйфорию, так как у него еще никогда не получалось проделать подобное. Но как только его губы растянулись в улыбке, кольцо тут же исчезло. Все вокруг стояли в оцепенении, включая торговца, который с вытянутым от удивления лицом продолжал держать книгу. И, пока никто не шевелился, Никфор подпрыгнул, выхватил из рук Петра книгу и, когда его ноги оказались на земле, рванул что есть силы. «Действительно чародей», — тихо проговорил Петар, глядя мальчишке в спину. А отец Горим скептически посмотрел на него, так как знал, что такое проявление чар больше свойственно святорокам и иерархам церкви, начиная с архимандрита, но ничего не стал говорить, только снова посмотрел на удаляющуюся спину мальчишки и громогласно заявил: «А ну, расходись, неча тут толпиться, торговле мешать». Никфор мчался по улочкам Тиховодья, прижимая к себе книгу обеими руками. В его голове метались образы, как он сидит в своем доме и изготавливает те чудесные предметы, которые делают чародеи, как к нему приходят все те, кто над ним смеялся, чинил обиду, и умоляют его помощь. Да что там эти убогие, к нему будут ходить князья. Неожиданно что-то попало ему под ноги, и он, не сбавляя скорости, полетел вперед, так и не разжав руки. Удар о землю был такой силы, что у него потемнело в глазах. Пропахав носом пару метров, он все же ослабил хватку, и книга выпала из рук. Боль в колене заставила его позабыть обо всем. Он машинально сел и, обхватив его, начал раскачиваться. «Да что ж за напасть такая?» — сквозь слезы выдавил Никфор. «Так-так», — послышался чей-то голос. «Кто это тут промышляет на нашей территории?» Никфор вытер слезы рукавом и посмотрел туда, откуда доносился голос. Уже темнело, и он смог разглядеть лишь 5 силуэтов, перегородивших путь. Судя по очертаниям, это подростки, а не взрослые. Только с третьего раза попал коготь. Сбоку появился еще один подросток, который, видимо, пришел откуда-то сзади. И только сейчас Никфор заметил на своей ноге веревку с 2 камнями на концах. И надо же было так глупо попасться в ловушку местных голышей, подумал Никфор. А то, что это одна из ватажек, у него сомнений не возникло. Он повертел головой в поисках пути отхода, но не тут-то было. Позади тоже стояли 2 подростков, а по бокам возвышались стены домов. Тот, что находился по центру, сделал пару шагов вперед и наклонился, подбирая книгу, видимо, это и есть коготь. И в то же мгновение раздался удивленный свист. «Чары», — произнес коготь, — «копеек 30-40 стоит, хороший улов». Он, не поворачиваясь, передал книгу соседу справа и спросил: «Кто таков и откуда? И почему промышляешь на нашей территории без разрешения?» «И ничего я не промышляю», — сказал Никфор. Он поднялся и, делая вид, что не боится, демонстративно начал отряхиваться. И пока это делал, то не придумал ничего лучше, как следовать уже раз сработавшей легенде. «Меня Никфор зовут. Прибыл сюда из Ручейкова. Я ученик чародея». Ватажка завертела головами, переглядываясь, и после 10-секундной паузы коготь вновь спросил: «Ученик чародея тащит фрукты и вынюхивает так умело, что моим ватажникам впору завидовать. «Подумаешь», — отмахнулся Никфор, — «ну взял одну грушу, запах-то такой, что не устоять, а с торговца не убудет». Кто-то из ватажников хмыкнул, а вынюхиваю, потому что Домитр послал собрать слухи. «Чародей», — тут же исправился он. Ватажники снова переглянулись, и все тот же коготь спросил: «Чем докажешь?» Никфор пожал плечами, зажмурился и пыхтел так, пока сквозь веки не увидел свет. Он резко распахнул глаза и второй раз увидел висящее в воздухе кольцо, которое тут же исчезло. Тот подросток, что держал книгу, вдруг приблизился к когтю и что-то прошептал ему на ухо. «Ладно, ученик чародея, Никфор», — после секундного раздумья сказал коготь, — «на первый раз предупреждаю. Продолжишь шнырять тут, ребра переломаю. А если твоему чародею нужны слухи, пусть спрашивает когтя, меня тут каждый знает». «Хорошо», — кивнул Никфор, — «я ему передам». И, слегка прихрамывая, направился прямиком на когтя. Не доходя пары шагов, он остановился и только сейчас смог разглядеть главаря. На вид лет 15, угловатое и грубое лицо, колючий взгляд, длинные, по плечи, светлые волосы, на удивление мытые. Через пару секунд гляделок Никфор протянул руку. Коготь правильно расценил этот жест и кивнул ватажнику справа. Тот вложил в руку книгу и немного придержал так, что Никфору пришлось дернуть посильнее. Получив свою добычу, он снова обхватил книгу обеими руками и, обойдя когтя, пошел дальше по улочке. Никфор чувствовал взгляд в спину и с трудом сдерживался, чтобы не побежать. Но по мере удаления он шагал все быстрее и быстрее, пока ноги не понесли его с прежней, до падения, скоростью. Спускаясь по вентиляционному тоннелю, Никфор думал, как сейчас обрадуется книге Домитр, но вместо этого услышал плачущую Надею, а войдя в помещение, встретился взглядом с хмурым и злым Валидаром. Вараня же пыталась успокоить девушку. Обе только мельком взглянули на Никфора и продолжили заниматься тем, чем занимались. «Что случилось и где Домитр?» «Сгинул твой Домитр», — тут же буркнула Вараня, а Надея захныкала с новой силой. «Что ты мелешь, баба?» — возмутился Валидар. «Вон, видишь, до чего Надею довела. Вернется он, может, далеко ушел». Он посмотрел в потолок и трижды перекрестился, приговаривая: «Спаси и сохрани, Господи, раба твоего Домитра». Никфор опустил голову и побрел к своему лежаку, еле волоча ноги. Усевшись на него, он положил книгу себе на колени и уставился на нее. С минуту ничего не менялось, пока, наконец, Валидар не выдержал: «Так, все, пойду его искать». Он уже хотел встать, когда в коридоре, ведущем вглубь катакомб, послышались быстрые шаги. «Вы не поверите, что я нашел», — выскочил Домитр с криком. Никфор спрыгнул с лежака и с разгона впечатался в него, обняв за пояс. Домитр даже развел руки от неожиданности. Валидар медленно поднялся и с осуждением спросил: «Ты где был, чтоб тебя железодей драли?» Все еще находясь под впечатлением от своей находки, Домитр по очереди всмотрелся в лица своих спутников и с улыбкой заявил: «Я нашел выход». Валидар сплюнул на пол и махнул рукой, после чего повернулся и начал собираться для выхода на поверхность. «Мы думали, ты сгинул», — подняв голову, сказал Никфор. «Валидар хотел идти тебя искать. Как выясняется, Домитр потрепал пацана по волосам. Чтобы сгинуть, мне нужно постараться». «Вот дурень», — буркнула Вараня. «Рано или поздно у тебя это получится». «Ладно», — не отреагировал Домитр на подначку, отставил от себя Никфора и присел на корточки. «Ну, рассказывай, что там наверху». «Да ерунда», — отмахнулся мальчик. После этого Никфор поведал, что слышал в торговых рядах. Валидар все это время возился со своими вещами и, только когда речь пошла о вернувшихся из ручейкова воях, прервался, чтобы послушать. Когда Никфор договорил, он немного перевел дух, а затем его глаза расширились, и он вдруг крутанулся на месте и умчался к своему лежаку. «А еще вот», — прокричал пацан, схватив прямоугольный предмет, после чего вернулся обратно. «Вот», — повторил он, протягивая Домитру книгу. Теперь брови поползли вверх у Домитра. Он взял дрожащими руками книгу и спросил: «Ты где ее взял?» «Выиграл», — надулся от важности Никфор. «Что сделал?» — не поверил Домитр своим ушам. «Да взял торговца на слабо», — махнул рукой мальчишка, показывая, что для него это пустяк. «Я сказал, что стану чародеем, а он сказал, что не стану. Потом вмешался отец Горем, и торговец пообещал, что отдаст мне книгу, если я докажу, что ученик чародея». «А ты ученик чародея?» — с улыбкой спросил Домитр. «Ну ты же чародей», — смутился Никфор. «Вот я и подумал». «Ясно», — продолжая улыбаться, сказал Домитр. «И что ты сделал?» Лицо Никфора напряглось, а брови сползли к переносице. Через мгновение перед ним в воздухе проявилось светящееся кольцо, которое было тусклым и мерцало, то появлялось, то исчезало. «Вот», — выдохнул он и улыбнулся. Уже стоявший у подъема на поверхность Валидар полуобернулся, хмыкнул, после чего перекинул кожаное ведро на другое плечо и исчез в тоннеле. «Ты же хотел стать охотником, передумал?» — вдруг спросил Домитр у Никфора. «Не знаю», — смутился тот. «Давай так, эта книга твоя, я только возьму ее почитать. Но я хочу, чтобы ты ее изучил, а потом вместе разберем примеры. Договорились?» — предложил Домитр. Никфор быстро закивал, а потом опять поник. «Я не умею читать, я тебя научу», — сказала Надея, слышавшая разговор. Домитр с благодарностью посмотрел на девушку и кивнул, а затем всмотрелся в лицо мальчика и нахмурился. Внутри помещения все же было темновато, и Домитру пришлось подхватить ведерко с камнем, чтобы хорошо разглядеть свежие кровоподтеки. Он с тревогой спросил: «Откуда это?» «Это все коготь», — опустил голову Никфор. «Кто?» Наконец все элементы были закреплены на деревянной доске, и, высунув от усердия язык, я потянулся за батареей, вложил ее в кармашек на поясе, который сшила для меня Надея, и подключил к контактам куртки, после чего на мгновение замер и обернулся. Вся четверка стояла за моей спиной, чуть ли не наваливаясь мне на плечи. Только Никфор не мог никак найти места, с которого ему лучше видно, и то приседал, то приподнимался на носках. Несмотря на то, что выражением лица я явно демонстрировал, что мне мешают, никто не собирался сдвинуться назад хотя бы на метр. «Ну да ладно, пусть смотрит». Повернувшись обратно, я вздохнул и продел левую руку через петли, закрепленные на доске, следом начал соединять ее контакты с контактами на рукаве моей куртки. Когда дело было сделано, я повертел рукой, чтобы убедиться, что ничего не отваливается. Наконец сжал кулак левой руки, где был выключатель, и приготовился. В то же мгновение массив геометрических символов, закрепленных на доске, вспыхнул голубоватым свечением, а через долю секунды в плоскости, в которой были выстроены символы, развернулся щит, около полуметра в диаметре. «Ничего себе!» – завороженно произнес Никфор. Я, чтобы подстегнуть его восторг, развернулся к нему лицом и встал в позу, которая, по моему мнению, выглядела особо эпичной, и даже растянул губы в улыбке, которую видел на рекламных плакатах в училище. Зрачки мальчишки, казалось, заполнили всю радужку, явно было видно, что он хочет такую же игрушку. А вот Валидар никак не изменился в лице, лишь сложил руки на груди и коротко произнес: «Говно». От услышанного Надея поперхнулась, а Варяня противно и злорадно захихикала. Внезапно перед Валидаром возник точно такой же щит, который продержался несколько секунд и исчез, оставив лишь его злорадную улыбку. «Ну что ж, вызов принят», — подумал я и потянулся к подвижным элементам символов, а точнее частей антенны. Сдвинув в сторону регулирующий элемент, я заставил свой щит отделиться от плоскости геометрических символов и выдвинуться вперед. Валидар хмыкнул и поочередно создал и погасил щит на разном расстоянии от себя. «Ладно, сойдет. А если вот так?» Я снова прикоснулся к регулирующим элементам, и края щита вытянулись, превратив его в квадрат. Тронул другой элемент, квадрат вытянулся в вертикальный прямоугольник. Затем увеличил его в размере так, чтобы он полностью закрывал меня по высоте, и напоследок немного изогнул его дугой в горизонтальной плоскости, а потом потянул регулировку дальше, и щит свернулся в вертикальную трубу. На этот раз Валидару нечем было ответить. Святороков учит запоминать и проецировать статичный массив символов, и за годы муштры они настолько въедаются в память, что поменять отдельный элемент нелегко. Поэтому он молча наблюдал за моими манипуляциями и в конце просто махнул рукой и сказал: «Все равно говно». Я поднес руку с доской к глазам, чуть не повредив потолок нашего убежища, так как щит последовал за ней, и мысленно согласился с Валидаром, что это действительно говно. К моей руке была прикручена убогая доска с торчащей из нее проволокой в виде тех самых геометрических символов, я сам в проводах, да еще и деревянная батарея питания. Все это было крайне ненадежным, но можно уменьшить в размере антенную решетку и запихнуть ее в более эргономичный наруч, да из батареи что-то придумать, увеличив тем самым надежность. Но дело не в этом. Щит и ему подобные устройства, которые уже имеются в этом мире, все это не то. С таким вооружением против железодеев не повоюешь, хотя местные как-то умудряются. Но когда появится авиация, то дела будут плохи. Поэтому нужно что-то новое, более мощное. Разжав кулак, я разомкнул цепи и начал разъединять контакты и стягивать наруч. Держи, отдал я все Никфору вместе с курткой и добавил. Можешь поиграться, только не зашиби никого. Ага, кивнул малец и тут же начал примерять куртку на себя. А я взял свой плащ с глубоким капюшоном и направился к началу подъема на поверхность. Далеко, догнал меня вопрос Валидара. Обернувшись, я увидел, как Святорок замер с занесенным клинком над щитом, который развернул Никфор. Пойду подышу, мне подумать нужно. Валидар еще секунду стоял, а потом его рука с клинком двинулась вниз. Что произошло в момент удара, я уже не видел, так как начал подъем, но до меня еще секунд 30 доносились монотонные звуки столкновения клинка и щита. Выглянув из проема Венткиаска, я огляделся, не заметил ничего подозрительного, накинул капюшон и шагнул вперед. Ночь на улице разгоняли редкие уличные чаровые фонари и огни из окон, а я шагал по небольшой улочке в сторону центра города, устроив себе мозговой штурм. Зачитываясь книгой, которую добыл Никфор, я словно получал откровение свыше, и пазл по устройству этого мира понемногу начал складываться. Как я уже знал, все существа на этой планете в той или иной степени обладают даром. Говоря техническим языком, обладают интерфейсом взаимодействия с энергией, которая находится повсюду. Причем этот интерфейс может работать не совсем стандартно, например, как у Надеи, которая чувствует сильные эмоции типа страха, что говорит о наличии единого информационного поля. Взаимодействовать с этой энергией можно через набор символов, проще говоря, набором команд. Причем обычный человек должен этот символ физически обозначить, чтобы визуализировать его у себя в голове. Для этого, например, водят пальцем или просто рисуют эти символы. Но особо тренированные могут визуализировать команды без каких-либо костылей, как, например, святороки. Но чародеи пошли еще дальше. Они могут не только представлять набор команд, но и создавать трехмерную структуру внутри предметов, которая там остается. Конкретно не знаю, из чего эти структуры состоят, в книге об этом ничего не говорится. Но после того, как поработал чародей, любой может активировать заложенные команды, лишь пожелав. Причем желая этого усердно, например, во время молитвы, можно получить более мощный эффект, что я и наблюдал, когда над поселением возникал щит. У меня волосы на загривке стояли, когда я читал, что можно делать с помощью команд символов. Управление электрическими и магнитными полями, манипуляция с температурой и материей, и даже гравитацией, хотя последние только в ограниченном диапазоне. Взлететь не получится, но вот ослабить силу притяжения, вполне. Из базовых команд, как мой первый треугольник, можно собирать комбинации, создавая удивительные вещи. Ну и, конечно, все это хорошо приправлено операторами регулировки процесса, временными задержками активации, некоторым дистанционным управлением и даже элементами автоматизации. Вначале я не понимал, откуда берется столько энергии на все эти чудеса, но, когда обнаружил реактор, все стало на свои места. Передача энергии на расстоянии, манипуляция с магнитными полями и прочие фокусы, доступные нам на Земле. Вон лимийцы вообще дошли до совершенства в управлении магнитным полем и хоть в бублик могут его закрутить. Но здесь все куда сложнее, так как манипуляция настолько точечная и, я бы даже сказал, филигранная, да еще и в любой точке планеты, что должен быть какой-то проводник этой энергии на месте, носитель или исполнитель. Местные просто не осознают, на какой планете жемчужине они живут, хотя по-своему все же чувствуют, называя ее землей обетованной. Когда я впервые осознал, каких технологических высот достигла цивилизация, простроившая все это, меня бросило в жар. Но потом мной овладел жуткий страх, когда я понял, что элимийский эскин мог овладеть одним из таких реакторов. Валидар сказал, что их предостаточно во всем Беловодье. Их здесь называют небесными горными, и, как я понял, расположены они некой сеткой, равноудаленно друг от друга, что логично. Это многое объяснило бы в активизации действий с его стороны. Хотя одной только энергией корабли и роботов не построишь, значит, и доступ к ресурсам был получен не так давно. При том, что, из слов Валидара, каждая зона обитания имеет свой уникальный ресурс. В пользу этой теории говорит то, что железодей проводит земляные работы, может, как раз ищут такой реактор. Но в распоряжении Искина должны были оказаться все реакторы княжества Кровинь. Тогда его поведение весьма странное. Если он все же ищет реактор, то рано или поздно обнаружит, что под Ручейкова его нет, и тогда придет сюда. Но больше всего меня волновало то, что Элемийский Искин получит доступ к самой технологии, и, если это случится, мы проиграем войну, не только здесь, но и там, в Солнечной системе. Поэтому нужно остановить Искина здесь, на этой затерянной планете, и самому получить технологию, чтобы обеспечить будущее человечеству. Но чтобы это осуществить, нужно новое оружие, а также придумать способы борьбы с авиацией и дальнобойным оружием. За своими размышлениями я и не заметил, как добрался до лагеря беженцев. Он уже значительно сократился, но все равно людей, живущих в палатках, оставалось предостаточно. Прохаживаясь по лагерю, я невольно наблюдал за бытом, как люди используют примитивную посуду, готовя еду на раскаленных камнях, носят воду в кожаных ведрах, грузят свои пожитки на деревянные телеги. А ведь они имеют доступ к неограниченным возможностям, но все равно продолжают цепляться за старые. Это все равно, что отапливаться ядерным реактором, при этом освещая помещение факелами. В этот момент меня словно осенило, и я встал как вкопанный. А чем я лучше? Прошипел себе под нос. Гребаные инженеры из 22-го столетия. Да с такими возможностями вариантов атакующих и защитных средств вагон и маленькая тележка, уж не говоря о бытовых приборах. Обратный путь я преодолел куда быстрее. Глава 10. Я уже и забыл, как здесь днем выглядит небо. Сейчас оно такое, каким я его запомнил в первый день своего пребывания на этой планете. Сплошной ковер плотных облаков. И так низко к земле, что, кажется, можно рукой достать. Они клубились и мчались с огромной скоростью, выдавая наличие ветра невероятной силы там наверху. Красноватого оттенка свет, едва пробивающийся сквозь облака, навевал ощущение мистицизма. Еще одна загадка этого мира, так как ни звезды, ни спутника у планеты нет, что могло бы объяснить происхождение бьющего отовсюду света. Но тем не менее светились верхние слои атмосферы, заменяя здесь и Солнце, и Луну. Завершали эту картину ветвистые молнии, которые иногда добавляли еще света и шума. И хотя на улице было тепло и на землю не пролилось ни капли влаги, я посильнее натянул глубокий капюшон на голову и направился в центр города. И все потому, что, как это ни странно, но мне нужны деньги. Без них, конечно, прожить можно какое-то время. Доступ в лес имеется, а значит, с голоду не помрем. Но вот для осуществления моего плана нужны материалы и различные узлы, которые нужно заказывать у кузнецов, что требует тех самых денег. Снова заняться шашлыками не представляется возможным, слишком узнаваемый образ, да и заработок так себе, особенно учитывая, что я теперь не один. Поэтому первое, что мне пришло в голову, это продажа чаровых предметов, только изготовленных по моей технологии. И сейчас я нес под плащом мой первый шедевр, точнее третий, так как первые два оказались совсем уж несуразными. Опустив голову, чтобы мое лицо совсем нельзя было разглядеть под капюшоном, я прошел мимо двух воев и вышел на просторную улицу торговых рядов, сердца и жизни любых поселений в этом мире. Конечно, я рисковал, появляясь здесь, но и посылать кого-то другого не имел морального права, особенно после происшествия с Никфором. Я клял себя последними словами, когда узнал о его приключениях, хотя мне и в голову не приходило, что для него это может быть опасно. В общем, после недолгих и бесполезных споров на рынок отправился я сам. После длительного времени в замкнутом пространстве и с одними и теми же людьми от обилия новых лиц кружилась голова. Но не поддаваясь минутной слабости, я приноровился к ограниченному обзору из-под капюшона и быстро отыскал ряды торговцев утварью и предметами домашнего быта. Подойдя к первой попавшейся лавке, я обвел взглядом стеклянные сосуды, керамические тарелки, ножи, ложки, но все это было не то. Да и торговец не внушал доверия, уж больно какой-то наглый и высокомерный взгляд у него. А ну, проваливай, неча тут стоять, товар загораживать, все равно ничего покупать не будешь, подтвердил мои выводы торговец. Пожав плечами, я двинулся дальше и, перемещаясь от лавки к лавке, все не мог найти того, что мне нужно. Через 15 минут я понял, что в этих рядах нет торговцев чаровыми предметами. Для них либо отведены отдельные ряды, либо они находятся там, где торгуют чаровым и не только оружием. Решив направиться к оружейникам, я уже хотел покинуть эту улочку, когда услышал: «Ищешь чего?» Я обернулся и чуть не поперхнулся, встретившись взглядом с абсолютно лысым толстячком, стоявшим за типичной лавкой посуды. Он был одет как-то необычно, я бы сказал, ярко и пестро, что выделяло его среди местных жителей. Лицо с короткой и аккуратной бородкой располагало к себе, и толстячку хотелось рассказать все без утайки. «Ищу», — с ухмылкой ответил я. Торговец продолжал сверлить меня взглядом, ожидая продолжения, а я все не решался сказать. Затем, мысленно махнув рукой, приблизился к лавке, пропустив пару проходящих мимо покупателей и оглядываясь по сторонам. «Хочу продать чаровой предмет, вот ищу покупателя», — сказал я и начал доставать его из-под плаща. «Стой, стой», — шепотом запричитал торговец, выставив перед собой руки. Затем он тоже посмотрел по сторонам и махнул рукой. «Заходи». Так и не вытащив из-под плаща свой шедевр, я обогнул прилавок и вошел внутрь, а торговец смешно перевалился через полки с посудой, еще раз посмотрел по сторонам и, встав на носки, потянул за висевшую сверху петлю. Сложенная ткань зашелестела, и через секунду сверху упал полок, закрывший нас от улицы и света. В то же мгновение вспыхнул огнем чаровой светильник, стоявший на деревянной тумбочке, и моему взору открылось небольшое помещение, может квадратов 12, не больше. Все вокруг было заставлено стеллажами с тем же товаром, что и на прилавке. Стеллажи стояли так плотно, что для нас двоих едва хватало места, но толстячок ловко между всем этим маневрировал и, вытащив откуда-то стул, грузно сел и с видом знатока велел: «Показывай». Хмыкнув, я снова полез под плащ и вытащил цилиндр диаметром около 8 сантиметров и длиной сантиметров 30. Он был собран из деревянных палочек, подогнанных друг к другу и обвязанных веревкой, концы которой сшиты. Внутри цилиндра располагалась стеклянная бутылка с широким горлышком, закрытым деревянной пробкой. Снизу же имелась деревянная заглушка, под которой я спрятал всю начинку. И все это было измазано уже затвердевшей древесной смолой, но тщательно зашлифованный. Цилиндр находился в сшитом из кожаных ремешков футляре, к которому был закреплен ремешок, позволяющий повесить цилиндр на плечо. Пришлось пожертвовать частью куртки для такого дела. Первая реакция торговца была красноречивой. Он скривился, будто я достал то, чем называет все мои поделки валидар. Но через секунду переменился в лице, нахмурился и уставился на цилиндр, а в его глазах появился интерес. Видимо, заметил чары внутри. После ночной прогулки по лагерю беженцев я поинтересовался у валидара и варани, почему у людей так мало чаровых устройств, хотя на подворье Восемира их было предостаточно. Как выяснилось, все очень просто. Самих чародеев не так уж и много, может пару сотен на все Беловодье, и все находятся под пристальным контролем церкви, и в первую очередь заняты выполнением ее заказов, после заказами князей, оружия, которые составляют львиную долю их продукции. И только после этого чародеи приступают к изготовлению бытовых приборов, таких как, например, чаровой светильник. Поэтому такие предметы не то чтобы редкие, но не по карману обычному человеку. А есть вещи, которые в единственном экземпляре, вот их цена запредельная. «Что это?» – поинтересовался торговец. «Это». Я поднял перед собой цилиндр и с улыбкой похлопал по нему. «Это термос». Торговец медленно перевел взгляд с цилиндра на меня и переспросил. «Как? Термос?» — повторил я по слогам и продолжил, демонстрируя торговцу пробку и внутренности цилиндра. «Он может нагреть или остудить жидкости, поддерживать теплоту или холод сколь угодно времени. Вот, я указал на деревянный ползунок в нижней части термоса, если потянуть влево, то жидкость станет холодной, а если вправо, то горячей. И чем дальше потянуть влево или вправо, тем будет холоднее или жарче. На самых краях получится лед и кипяток». Когда я закончил и посмотрел на торговца, тот закашлял в кулак, а его глаза уже блестели и бегали из стороны в сторону. Через секунду он поднялся и протянул руки. «Позволь взгляну», — сказал он и взял термос. Немного покрутив его в руках, заглянув одним глазом внутрь, чуть ли не обнюхав, он сказал: «Не чую его своим даром. Термос работает сам по себе и не требует наполнения даром», поспешил я пояснить. «Интересно, никогда не слышал о таком», пробурчал торговец и тут же спросил. «Краденое?» И так невзначай бросил на меня взгляд. «Обижаешь, торговец», развел я руки в стороны. «Керим», перебил меня он. «Обижаешь, Керим, неужто я буду предлагать каждому встречному краденую вещь?» «Ну-ну», заметил Керим, продолжая ощупывать термос, а потом перевернул и прочитал на донышке выжженную надпись. «БОС». Я улыбнулся, услышав это от него, и вспомнил процесс возникновения этой надписи. В Земной Федерации не было ни одного мальчишки, который не следил бы за судьбой Михаила Волкова, а тем более такой будущий инженер, как я. Любой представлял, как он также совершит прорыв в технологиях и повлияет на судьбу человечества, это не обошло и меня. Когда думал о названии компании, да, вот такие у меня замашки, то вспомнил о том, что у Волкова первая его компания называлась «РОС», «Российские оружейные системы». Создавать плагиат не хотелось, вот и вышло «Беловодские оружейные системы», сокращенно «ПОС». Так что скажешь, Кирим, поинтересовался я, когда вынырнул из воспоминаний. «Дам 3 рубля, не больше», буркнул тот. Я чуть не проглотил язык от удивления. Себестоимость такого термоса от силы 30 копеек, и я рассчитывал на куда меньшую сумму. Кирим же, неправильно распознав мою реакцию, пустился в пояснение. «Товар новый, и сколько за него смогу выручить, я не знаю. Вот эта лампа», он указал на стоящий на тумбочке светильник, «стоит рубль. Вот это», он достал из кармана своего халата рукоятку небольшого ножичка и активировал его, «1,5 рубля. Наруч с чаровым щитом в 4-5 рублей обойдется, так что больше дать не могу, пока не продам. А вот следующий посмотрим». Закончив, он вопросительно посмотрел на меня. «А дорого же здесь обходится экипировать одного воя», подумал я, вслух сказал, «будут еще». «Вот и ладно», заулыбался торговец и протянул руку. «По рукам». Выскочив из лавки Кирима с потяжелевшими карманами, я огляделся и сразу же заметил, как первый торговец, к которому я подходил, разговаривает с 2 воями и показывает в мою сторону. «Вот же гад», прошептал себе под нос и, натянув капюшон, быстро пошел прочь, петляя между людьми. Вои ринулись за мной и что-то начали кричать, но я свернул за угол и побежал, сшибая прохожих и постоянно оглядываясь. Мое поведение не осталось незамеченным, и через минуту я насчитал уже 8 воев, которые меня преследовали, и не факт, что их не станет больше, а самое паршивое, что я не знал города и легко мог свернуть в тупик. Но я предусмотрел такой вариант, поэтому выбрал самый простой путь, прямиком ко входу в убежище. Когда, наконец, покинул центр города, улочки стали достаточно узкими для моего фокуса. Я резко остановился и, дыша как загнанная лошадь, вытащил из кармана куртки деревянный прямоугольник. Положив его на землю, посмотрел по сторонам, чтобы никого не зашибло. Зона развертывания была свободна, и я тут же вдавил торчащую деревянную палочку, замыкая контакт. Ближайшему вою оставалась секунда, чтобы настигнуть меня. Он даже вытянул руку, чтобы схватить, и в это мгновение поперек улицы развернулся чаровой щит высотой 4 метра, перегородив ее целиком и немного повредив строение на противоположных сторонах улицы. Прохожие ахнули, а бежавший первым вой со всего маху впечатался в стену, образованную щитом. Наверняка это произошло с хорошим грохотом и отборной нецензурной бранью, но я слышал лишь приглушенные звуки, доносящиеся с той стороны. Мельком взглянув, как столпившиеся вои пытаются пробить своими копьями неприступную стену и изображают из себя рыб, я помахал им рукой и что есть силы дал деру, пока щит не пропал. А пропадет он приблизительно через минуту, когда горячий спай элемента питания сожжет корпус. Убедившись, что нет ни погони, ни посторонних глаз, я подошел к вент-киоску и начал спуск. Уже почти спустившись, я услышал наставление Надея и немного притормозил. Да не так это делается. Вот смотри, 1:1, 1:1, и не забывай мазать. А это что? Послышался тяжкий выдох. Дамитр как показывал, все должно быть ровно. Вот как у меня. Сутками над священными книгами высидел, а тут не можешь проволоку на палку намотать. Стыдоба, проворчала Вараня. Да что ты знаешь о жизни в монастыре? «Кухарка», — раздался голос возмущенного Валидара. «Мы сами себе делали предметы быта и амуницию, и я был лучший в этом деле. Ну если ты лучший, то могу себе представить остальных святороков», — язвительно добавила Вараня. «Придется переделать», — обреченно заявила Надея, похоже не обратившая внимания на перепалку. Послышался скрежет, будто деревянный стол двигают, потом с глухим стуком что-то посыпалось на пол. После чего раздался рев Валидара. «Да как ты?» Я решил не дожидаться развития событий и, хмыкнув, вошел в помещение. «А вот и я, целый невредим», заявил я с улыбкой на лице. Передо мной раскинулась интересная картина. Мои спутники выдвинули в центр помещения мой деревянный лежак и, усевшись прямо на пол вокруг него, дружно выполняли мое поручение, используя лежак как стол. Ну почти дружно. Валидар стоял на ногах и, сжимая кулаки, сверлил Вараню злобным взглядом, а та так хитро и довольно улыбалась. А в это время Надея и Никфор собирали упавшие на пол куски проволоки, пару деревянных чашек и тарелку. Видимо, Валидар зацепил импровизированный стол, когда поднимался. Услышав меня, Никфор вскочил, молча бросился ко мне и, как обычно, обнял за пояс. Я привычно потрепал его по волосам и сказал: «Все хорошо». Затем вопросительно посмотрел на Святорока, у которого продолжали играть желваки на скулах, и спросил: «Валидар?» Тот оторвался от гляделок с варанья и несколько раз переводил взгляд то на меня, то на нее. Наконец он разжал кулаки и, обойдя рабочий стол, направился к своему лежаку. «Скверная баба», — бросил он на ходу не оборачиваясь, — «чья бы корова мычала, не осталось в долгу вараня». «У меня две новости», — решил я прервать новый виток эскалации. «Хорошая и плохая, с какой начать?» «С хорошей», — почти хором ответили все четверо. «Хорошая вот». Отстранив Никфора, я приблизился к лежаку в центре помещения и бросил на него увесистый кошель. Мне удалось продать термос. Никфор опередил всех и первым бросился развязывать тесемки. «А во, живем!» — радостно крикнул он, когда показалась горка монет. «А плохая?» — спросила Надея. «За мной гнались вои, а это значит, что теперь выход на поверхность днем для всех нас точно закрыт. Любого, кто попытается продать наши чаровые предметы, могут ждать». Надея и Никфор приуныли, а вараня звуком обозначила плевок на пол и, с кряхтением поднявшись, тоже отправилась к своему лежаку. Но несмотря на такую реакцию, я все же был доволен. Я впервые сам разработал и изготовил полезную вещь, которую смог продать. В хорошем настроении я опустился на пол и спросил: «Что тут у вас?» Передо мной лежали остатки материалов, которые я смог захватить с собой еще с Ручейкова. Одинаковые отрезки проволоки торчали из чашек, а металлические и стеклянные пластины лежали в плоской тарелке. Также здесь стояла стеклянная банка с древесной смолой, ну и, конечно, уже готовые элементы, катушки и конденсаторы. Я взял катушку, которую мотал Валидар, и скривился. Витки были накручены с разным расстоянием друг от друга, а кое-где даже был нахлёст, да и смола намазана отвратительно. Не зря его Надя отчитывала. Обернувшись, я поднял руку с этой поделкой и медленно потряс ею. «Говно», — вернул я ему должок. Тот нахмурился и сложил на груди руки, а я взял конденсатор, сделанный все теми же золотыми руками, и только покачал головой. У Надя и Никфора все изделия выглядели более-менее, по крайней мере я бы сделал так же. На месте, где сидела вараня, стояли две чашки с короткими отрезками стальной и медной проволок, а между ними лежала горка готовой продукции. Это был прорыв в сфере питания моих устройств. Я на мгновение застыл, думая, как можно назвать этот вид изделий. В голове возникали слова: радиочаровые, чародя, или, может, чародя, или просто чародя. Над последним усмехнулся про себя и взял из кучи одну деталь. Два кусочка проволоки, не больше 5 сантиметров длиной каждый, спаянные вместе с одного конца, который называется горячим спаем, и с двумя свободными концами с другой стороны, так называемый холодный спай. Как оказалось, вараня не только человек-автоген, но у нее очень хорошо получается паять с помощью удара. Впрочем, остальные тоже это могут, кроме Никфора, но у варани это выходит очень аккуратно. Когда я размышлял над тем, как сделать мои изделия более надежными, то в первую очередь думал о питании. Деревянная батарея, конечно, хорошо, но в ней нужно постоянно менять электролиты и электроды, а этот процесс очень долгий и сложный, особенно что касается герметизации, да и размер и вес такой батареи оставляет желать лучшего. С другой стороны, энергия повсюду, остается только придумать, как ее извлечь. На ум сразу пришла электроразрядная система. Раз я с помощью командных символов могу извлечь электрический разряд, как это реализовано в копьях воев, то вполне могу поймать его, например, сеткой, и направить через выпрямитель сразу на схему передатчика. Я даже изготовил примитивный и крайне неэффективный диод из пластинки меди. Достаточно было подержать ее над огнем, чтобы на поверхности образовался оксид меди, а потом часть поверхности зачистить до чистой меди. На границе чистой меди и оксида меди возник ПН-переход, который пропускал ток только в одном направлении. А дальше дело техники, как собрать из таких диодов диодный мост и получить постоянное напряжение. Проделывая эту работу, я не мог нарадоваться, что помню школьную программу. Казалось, ну где в космосе мне могли пригодиться знания развития электроники 19 и начала 20 веков. А нет, вот фактически прохожу тот же путь. К сожалению, от питающего разрядника пришлось отказаться, так как в такой схеме требуется заземление, и тогда о мобильности можно забыть. Поэтому я вспомнил еще один эксперимент, который показывал учитель, как раз со стальной и медной проволоками. Я держал в руках точно такой же экземпляр, каким я его запомнил, и называется он термопара. Если нагревать спаянные концы, а свободные, наоборот, охлаждать, то на свободных концах возникает напряжение, и сразу прямое. Причем чем больше разность температур, тем выше напряжение. Правда, значения напряжения и тока все равно очень слабые, но эта проблема решается параллельным подключением нескольких термопар, а затем последовательным соединением уже полученных групп. Да и в моих условиях не нужны большие значения, поэтому экспериментальным путем я вычислил, что 10 термопар, соединенных параллельно, и 10 таких групп, соединенных последовательно, вполне достаточно. Механизм нагрева и охлаждения у меня имелся, оставалось только экранировать корпус от жара, с чем отлично справился хитро завернутый миниатюрный чаровый щит. В том устройстве, что я установил, когда убегал от воев, как раз такого экрана не было, поэтому и работа устройства там временная, пока горячий контур не сожжет все. А вот в термосе он с экраном, что обеспечит практически вечную работу, пока вся эта чаровая система работает. Но от батареи я не отказался, так как для первого запуска питающего элемента нужен начальный толчок, а после запуска контура термопар батарею можно отсоединять. Новый питающий элемент в связке с колебательным контуром сам поддерживает свою работу и работу системы, и становится основой для любых массивов командных символов. Остается только запечатать это в корпус. Я поворошил горку термопар и прикинул, что еще на два устройства хватит, а потом все, нужно закупать новые материалы. Только вот как это сделать, учитывая то, что я чуть не попался. В этот момент напротив сел Никфори, взяв недоделанную катушку, начал медленно накручивать витки. Я задумчиво посмотрел на него, продолжая обдумывать проблему. Тут мне на глаза попалась почти исчезнувшая царапина на его лице, и решение возникло, как будто кто-то лампочку зажег. Никфор обратился к мальчишке. «Как, ты говоришь, зовут того, благодаря кому ты себе лицо разодрал?» «Коготь», — неуверенно ответил тот.